Рыцарь явно расстроился, и Алиса поспешила отвлечь его. «Какой у вас необыкновенный шлем!» — воскликнула она. «Неужто и его вы сами выдумали?» Рыцарь покосился на свой шлем, притороченный к седлу. «Конечно!» — горделиво приосанился он. «Но я уже придумал другой, лучше этого, величиной с водосточную трубу. Когда я его надеваю, падать с коня — одно удовольствие. Как ты заметила, я предпочитаю лететь вниз головой. А в таком шлеме и лететь-то не надо. Раз! И ты уже воткнулся вершинкой шлема в землю. Правда, иногда проваливаешься в шлем и летишь уже внутри. Однажды я так вот провалился в шлем, а его нашел другой белый рыцарь. И надел, думая, что он пустой». Рыцарь говорил так напыщенно, важно и серьезно, что Алиса просто давилась от смеха. «Боюсь, что его голове досталось», — хмыкнула она. «Увы», — сказал рыцарь, — «пришлось его достать пяткой. Но зато он меня доставал потом из шлема до самого вечера. Ух, и намаялся, как весной». «Весной?» — не поняла Алиса. «Май, месяц весенний». «Вот он и маялся, как весной. Что ж тут непонятного?» — рассердился рыцарь и возмущенно развел руками. Тут же брякнулся в глубокую канаву. Давненько он не падал, минуты две. Алиса так успокоилась, что даже не успела на этот раз подхватить его. Когда она подбежала к канаве, рыцарь стоял на голове и, болтая в воздухе ногами, продолжал болтать, как ни в чем не бывало. «Маялся, как весной!» — повторил он и продолжал. «Но все же самая большая маята, когда шлем сидит на голове вместе с кем-то, сидящим в шлеме!» «Как это вы умеете говорить, стоя на голове?» — удивилась Алиса, выволакивая рыцаря из канавы. «Это помогает думать», — ответил рыцарь. «Тело всем своим весом давит на голову, и мысли от этого становятся весомее». Он передохнул и завел снова. «Но самая моя блестящая выдумка — это третье блюдо на второе». «Какое?» — не поняла Алиса. «Сладкое!» — ответил рыцарь. «Пока ты ешь первое, тебе подают второе, а оно на самом деле третье!» «И часто вам удавалось есть третье вместо второго?» — позавидовала Алиса. «Редко!» — понурился рыцарь. «Реже некуда. Просто никогда. Когда мне его давали после первого, оно тут же становилось вторым». Он покачал головой и грустно добавил. «Оказалось, что третьим оно становится только после второго». «А как оно, это сладкое третье, которого вам не удалось попробовать?» — спросила Алиса, желая хоть как-то отвлечь и развлечь бедного рыцаря. «По вкусу оно напоминает промокашку», — сказал рыцарь, глотая слюнки. «Мне оно было бы, наверное, не по вкусу», — осторожно сказала Алиса. «Не просто промокашку», — поспешно перебил ее рыцарь, — «а промокашку, хорошо пропитанную чернилами и посыпанную морским песочком. Ни с чем в сравнении не идет. А мы уже пришли. Я вынужден тебя покинуть». Алиса, пытавшаяся себе представить вкус промокашки, посыпанной песочком, от неожиданности вздрогнула и огляделась. Они стояли на опушке леса. Значит, придется расставаться с белым рыцарем. «Ты чем-то опечалена?» — участливо спросил рыцарь. «Я тебя сейчас развеселю песенкой». «Она, наверное, длинная», — осторожно спросила Алиса, которая, честно говоря, устала уже от стихов. «Очень длинная», — успокоил ее рыцарь. «И такая развлекательная! Когда я ее пою, всех прошибает слеза. Или...» «Что или?» — спросила Алиса. «Или их уже ничем не прошибешь. Называется «Тарарам по горам». «Как забавно называется песня!» — притворно удивилась Алиса. «Ты не поняла! Не песня, а название так называется. а само название такое. Я водичку наливаю в решето. Ну, конечно, воскликнула Алиса. Все понятно, вы назвали название песни. Нет, терпеливо объяснял рыцарь. Не название песни, а только само название. А название песни такое: надеваю пальто наизнанку. Значит, песенка называется «Надеваю»? Пыталась разобраться Алиса. Нет, перебил ее рыцарь. Это лишь название песенки, а сама песенка называется «На заборе старикашка сидел». Мелодию, кстати, тоже я сам выдумал. С этими словами он притормозил коня, отпустил поводья и, дирижируя себе рукой, запел. Блаженная улыбка блуждала на его наивном и добром лице. Много чудес повидала Алиса в Зазеркалье, но эту песню она вспоминала с особенным удовольствием. И через много-много лет она видела, как наяву, кроткие голубые глаза и детскую улыбку белого рыцаря, и его легкие волосы, просвеченные заходящим солнцем, и ослепительно сияющие белоснежные доспехи, и безмятежно пощипывающего травку коня, и его свободно свисающие до земли поводья, и длинную густую тень леса позади. Алиса, прислонясь к дереву, глядела из-под руки на эту наполненную солнцем картинку и словно в забытьи слушала трогательную песенку белого рыцаря. «А мелодию вовсе не он выдумал», — подумала Алиса. «Это же знаменитая песенка «Мой лизочек», только с вариациями». Она стояла и слушала, слушала, но эта трогательная песенка все же не трогала ее настолько, чтобы проливать слезы. На заборе старикашка сидел. Был он маленький и хрупкий, из ореховой скорлупки кашку ел. Я спросил его: «Скажи, старина, где твой дом, кровать и печка? Как живешь ты без крылечка, без окна?» «Я гуляю, — говорит, — по горам. Собираю, — говорит, — тарарам. Разрублю его на части, посолю, добавлю сласти и продам. А гусарам и корсарам отдаю почти за даром. Мне хотелось бы узнать про усы. Почему торчат все время, не показывают время, как часы?» Я сердито закричал: «Старикан, что ты утром выпиваешь? Что в тарелку наливаешь? Что в стакан?» «Говоришь ты, — говорит, — все не то. Я водичку наливаю в решето, потолку в железной ступке и добавлю мелкой крупки, зерен 100. Все просею через сито, а потом поем до сыта. Мне хотелось бы узнать про песок. Почему он в чашке сладкий, а на пляже просто гадкий, всем не впрок? Я затопал на него, старичок! Целый час я жду ответа, жду на то и жду на это, ты ж молчок. Разрезаю, — говорит, — я носок, но отброшу, мне останется сок. Разолью его в бутылке, в чашке, в ложке, в бочке или все в песок. Из песка пеку я сочный, рассыпной пирог песочный». Я в раздумье посмотрел на ручей. Широка спина у моста. Почему же он безхвостый и ничей? И как рявкну: «Отвечай, старый дед! Если двери на запоре, что ты делал на заборе столько лет?» «На заборе?» — говорит. «Я скучал. В небе звездочки считал по ночам. Я сшибал их с неба пальцем и поджаривал на сальце, да съедал. А луну лепил из хлеба и зашвыривал на небо». Вдруг пропали старичок и забор. Ни в лесу, ни в чистом поле не встречал его я боли с тех пор. Но когда я раскокаю банку, надеваю пальто наизнанку, в зоосаде дразню обезьянку, поедаю на завтрак овсянку, покупаю на завтра баранку, прибиваю заборную планку, выхожу на лесную полянку, нахожу расписную поганку или песни ору с позаранку. Вспоминаю того старичка, у которого нет кошелька, башмака и шнурка и носка, и рубаха ему широка, будто сшита она из мешка. На макушке волос ни клочка, нос длиннее, чем эта строка. Но зато борода, как река, и струится она до пупка, белоснежна, нежна и легка, как в небесной дали облака. Вспоминал я не раз чудака, фантазера, смешного слегка, не сказавшего даже «пока». Просидел он свой век на заборе и не знал ни печали, ни горя. Прозвучали последние слова песни, пора было говорить «пока». Рыцарь тронул поводья, и конь повернулся головой в ту сторону, откуда они пришли. «Тебе осталось пройти всего несколько шагов», — сказал рыцарь. «Спустишься с холма, перепрыгнешь через тот маленький ручеек, и ты королева!» Увидев, что Алиса уже готова тронуться в путь, рыцарь тихо добавил. «Постой! Не торопись! Подожди, пока я скроюсь вон за тем поворотом! И помаши мне платочком на прощание. Это меня немного утешит и поддержит». «Конечно», — сказала Алиса. «Спасибо, что проводили меня. И за песенку. Она мне очень понравилась». «Хотелось бы надеяться», — произнес рыцарь. «Но ты, я заметил, плакала не так сильно, как я надеялся». Они пожали друг другу руки. Рыцарь тронул коня и не спеша двинулся вглубь леса. «Боюсь, что на расстоянии мне трудно будет поддержать его», — подумала Алиса, глядя вслед удаляющемуся рыцарю. «Так и есть! Кувыркнулся! И прямо головой в землю! Но поднимается он легко, и конь стоит, не шелохнувшись. Наверное, от того, что на него навешано столько всякой всячины». Так она размышляла, пока рыцарь на своем коне неторопливо скакал по дороге, попеременно хлопаясь на землю то с одного, то с другого бока. После четвертого или пятого падения он подъехал к последнему повороту дороги, и Алиса в последний раз взмахнула платочком. «Вдруг это все-таки его немного поддержит?» — сказала Алиса, спускаясь с холма. «А теперь перепрыгнуть через последний ручеек, и я королева! Здорово!» Еще 2-3 шага, и она очутилась на берегу ручейка. «Вот она, восьмая клетка!» — воскликнула Алиса и перелетела через ручеек. Она опустилась на мягкую, как мох, травку среди растущих островками цветов. «О, как я рада, что добралась сюда! Ну что это у меня на голове?» — испуганно воскликнула Алиса, ощупывая руками что-то круглое и тяжелое, стиснувшее виски. «Откуда у меня это на голове?» — недоумевала она, с трудом высвобождаясь от непонятного тяжелого обруча. И в руках у Алисы оказалась золотая корона.